Это начиналась самая трудная акция распечатления. Подали изографу шляпу, а он ее сейчас прервал пополам на колени и, покрыв ею запечатленную икону, кричит: «Давай, каленый утюг!» В печи по его приказу лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг. Михайлица зацепила его и подает на ухвате. А Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку. Отразу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз. Да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как маланья летает, и дым от паярка уже столбом валит. А Севастьян, знай, печет. Одной рукой паярочек помалу поворачивает, а другой утюгом действует, и все раз от разу поспешнее да сильнее налегает. И вдруг отбросил и утюг, и паярок, и поднял к свету икону. А печати как не бывало. Крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике. Но зато светлобожественный лик весь виден. Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать. А Лука Кириллов своего дела не забывает и минутою дорожа подает изографу его поддельную икону и говорит: «Ну, кончай же скорей!» А тот отвечает: «Моя акция кончена, я все сделал, за что брался». «А печать наложить?» «Куда?» «А вот сюда, этому новому ангелу, на лик, как у того было». А Севастьян покачал головою и отвечает: «Ну нет, я не чиновник, чтобы такое дело дерзнул сделать». «Так как же нам теперь быть?» «А уж я, говорит, этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти. А упустили всех деятелей получить, так теперь сами делайте». Лука говорит: «Что ты это? Да мы ни за что не дерзнем». А изограф отвечает: «И я не дерзну». И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит: «Неужели вы еще не готовы?» Говорим: «И готовы, и не готовы. Важнейшее сделали, но ничтожного не можем». А она не мует по-своему: «Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?» Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели. В своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул, лед идет. Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное. Крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются. Я себя не помню, кинулся к лодкам. Их ни одной нет, все унесло. У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну. И ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу. Стою и не двигаюсь, и голоса не даю. А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей, и узнав, в чем задержка, схватила икону и выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит: «Нате, готово!» Мы глянули, у нового ангела на лике печать. Лука сейчас обе иконы за пазухой кричит: «Лодку!» Я открываюсь, что нет лодок, унесло. А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что инда слышно, как эти цепи, на что толстый в добрую половицу, а и то погромыхивает. Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемми!» и пала неживая. А мы стоим и одно чувствуем: где же наше слово? Что теперь будет с англичанином? Что будет с Дедом Мороем? А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон. Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке: «Очнись, государыня, муж твой цел будет. А разве только старого деда нашего Мороя ветхую кожу станет палач терзать, и доброчестное лицо его клеймом обесчестит? Но быть тому только разве после моей смерти?» И с этим словом перекрестился, выступил и пошел. Я вскрикнул: «Дядя Лука, куда ты? Ливонтий погиб, и ты погибнешь!» Да и кинулся за ним, чтобы удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши на земь, бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул: «Прочь, или насмерть ушибу!» Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Ливонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил. Но ей право говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но угодно вам верьте, не угодно нет, а только в это мгновение не успел я имя Ливонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Ливонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю: «Заводи катавасию!» Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил, отверзу уста. А другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури в бою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается, а далее объяла его тьма, и не видно, идет он или уже упад, и крыгами проклятыми его в пучину забуровало. И не знаем мы, молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души.